Скорбью объятый сказал своему он великому сердцу: «Горе мне! Что претерпеть я еще предназначен от неба, если на бреге потока бессонную ночь проведу я, утренний иней хладный туман от воды восходящий, вовсе меня уж последних лишенного сил уничтожит? Воздух пронзительным холодом веет с реки перед утром. Если же там, на пригорке, под кровом синистого леса, в чаще кустов я засну, то, конечно, не буду проникнут хладом ночным, отдохну, и меня исцелит миротворный сон. Но страшусь не достаться б в добычу зверям плотоядным». Так размышлял он. Ему, наконец, показалось удобнее выбрать последнее. В лес он пошел, от реки недалеко, росшей на холме открытом. Он там две сплетенные крепко выбрал оливы, одна плодоносна была, а другая дикая. В сенях проникнуть не мог ни холодной сыростью дышащий ветер, ни гелиос знойно блестящий. Даже и дождь не пронзал их ветвистого свода, так густо были они сплетены. Одиссей, угнездившись под ними, лег, наперед для себя приготовив своими руками мягкое ложе из листьев опалых, которых такая груда была, что и двое, и трое могли бы удобно в зимнюю бурю, как сильно бы она ни шумела, там скрыться. Груду увидя, обрадован был Одиссей несказанно. Бросясь в нее, он совсем закопался в слежавшихся листьях, как под золой головню неугасшую пахарь скрывает в поле далеко от места жилого, чтоб пламени семя в ней сохраниться могло безопасно от злого пожара. Так Одиссей под листами закрывшийся грелся, и очи сладкой дремотой Афина смежила ему, чтоб скорее в нем оживить изнуренные силы. И крепко заснул он.